те дни, когда решалась его судьба как верховного главнокомандующего, Лавр Георгиевич получила множество телеграмм от частных лиц и организаций. Это было прямым свидетельством его личной популярности у немалой части российского общества, и Временному правительству пришлось отложить рассмотрение вопроса о смене главы Могилевской ставки. Пример такого подхода к делу Корнилова показал сам министр-председатель Керенский, который все больше и больше нуждался в сильном союзнике, который опирался на реальную военную силу. Получив такую мощную по тем дням поддержку, Лавр Георгиевич через правительственного комиссара Филоненко представил Временному правительству докладную записку, в основу которой были положены его собственные мысли. Особый интерес вызывали предложения по милитаризации железных дорог и военной промышленности. В 9-м разделе докладной записки, озаглавленном «Железные дороги», предлагалось следующее. Железные дороги должны быть объявлены на военном положении. Комитетам категорически запрещается вмешиваться в технические распоряжения начальства. Всякое неисполнение технического приказа должно рассматриваться как неисполнение боевого приказа на фронте и облагаться соответственной карой, для чего на дорогах в крупных узловых центрах должны быть учреждены военно-революционные суды. В 10-м разделе докладной записки ставки российскому правительству снабжения армии говорилось следующее. Для спасения армии и свободы необходимо теперь же, первое, объявить все заводы, работающие на оборону, а также угольные копи на военном положении. Второе, решительно воспретить на территории заводов все то, что мешает работать. Митинги и всякого рода собрания, за исключением совета старост и правления больничных касс. Третье. Категорически потребовать от рабочих исполнения минимального ежедневного количества изделий по средней норме последних месяцев до переворота октябрь-январь при непременной оплате труда не за время, а сдельно. Четвертое. Немедленное увольнение и отправление на фронт каждого рабочего, не удовлетворяющего условиям пункта третьего. Когда Борис Савенков показал министру-председателю эту докладную записку из ставки, то Керенский ему ответил на такие корниловские предложения: «Я ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах такую докладную записку не подпишу». Можно только спорить о том, видел ли Александр Федорович Керенский в тот 1917 год, который стал годом пика его политической карьеры, что демократическая республиканская Россия катится в бездну не только военной катастрофы. Тот последний год старой России историк Керсновский назвал временем преступления Керенского. Вся Россия превратилась в один огромный сумасшедший дом, где кучка преступников раздала толпе умалишенных зажигательные снаряды, а администрация исповедовала принцип полной свободы этим умалишенным во имя заветов демократии. Спасти страну можно было только расправой с предателями и обузданием взбесившихся масс. Но для этого необходимо было переменить всю обанкротившуюся систему управления, заменить трескучие фразы решительными мерами. Генерал Корнилов, возглавлявший русскую армию, в самый тяжелый час ее существования видел бездну, разверзнувшуюся под ногами ослепленной России. Он считал спасительным установление сильной власти на диктаторских началах. Одновременно надлежало оздоровить армию восстановлением попранной дисциплины, официальным введением смертной казни и заменой зловещей декларации прав солдата декларацией его обязанностей. Корнилов считал необходимой милитаризацию военных заводов и железных дорог и находил, что надо иметь три армии. Одну на фронте в окопах, другую на заводах для изготовления боевого снаряжения и третью на железных дорогах для подачи снаряжения на фронт. Додумайся до этого, шталмейстеры и столоначальники императорского правительства в 1916 году, мы не имели бы революции. Корнилов в какой-то мере смог навязать Временному правительству свою волю как верховный главнокомандующий России. Об этом может свидетельствовать следующий факт. 21 июля разразился правительственный кризис. Керенский подал письменное заявление об освобождении его от всех занимаемых им должностей. При этом он исходил из точности политических расчетов. Кризис закончился вечером 24 июля, когда из 18 министерских постов 11 получили представители социалистических партий. Александр Федорович сохранил тогда за собой посты и министра-председателя, и военного, и морского министров. В ходе реорганизации Временного правительства управляющим военного ведомства стал Савенков, а морского — Лебедев. На их плечи и легло управление этими двумя силовыми министерствами. Экс-террорист Борис Викторович Савенков вступил в управление военным министерством 28 июля. На пресс-конференции он так определил направление своей работы на этом высоком государственном посту. Первой задачей моей деятельности по военному министерству является восстановление в армии железной дисциплины. Для насаждения ее нужен особый и в высшей степени авторитетный аппарат. Аппарат этот будет организован военным министерством в полном согласии со ставкой Верховного Главнокомандующего. Мы полагаем, что для воссоздания дисциплины и поднятия боеспособности армии необходимо усиление института комиссаров. При назначении комиссаров должно быть обращено особое внимание на качество и определенность их убеждений. Комиссары должны нести ответственность за свою деятельность в том порядке, как эту ответственность несут все военнослужащие. Необходимо самая суровая и действительная борьба с разлагающими армию элементами, вроде так называемых большевистских течений и большевиков. За высшим командным составом остаются исключительно оперативно-боевые обязанности. За войсковыми организациями все то, что входит в пределы самоуправления армии, за комиссарами высший надзор за общеполитической жизнью армии. В декларации управляющего военным министерством Савенкова хорошо просматриваются идеи восстановления боеспособности русской армии, которые отстаивал Лавр Георгиевич. Не случайно современники считали, что Савенков в своем выступлении перед столичными журналистами озвучил мысли Корнилова, выступил от его лица. Керенский, уладивший свою ссору с Борисом Савенковым, послал его в Могилев. Цель поездки была очерчена четко — прощупать настроение генерала Корнилова и его ближайшего окружения. Или, говоря иначе, Корнилов послал товарища военного министра провести в Ставке переговоры для соглашения между ним и Корниловым. Временного министра-председателя личность Корнилова откровенно пугала. И было отчего пугаться. Лавр Георгиевич говорил на непонятном керенскому языке. Казак по происхождению, военный по призванию, государственник по воззрению на судьбу Отечества, он был непонятен, неприятен и чужд. но с ним приходилось считаться, поскольку глава ставки являлся фактическим вождем сражающейся многомиллионной русской армии. Пусть основательно распропагандированной, но не потерявшей еще своей боевой устойчивости. Так в российской истории за 1917 год стал проектироваться триумвират трех сильных личностей тех дней — Керенского, Савенкова и Корнилова. Но в том триумвирате роли еще не распределялись. Важно было заполучить принципиальное согласие каждого на установление сильной власти в революционной России. Керенский послал в Могилев присматривать за террористом Савенковым лично доверенное ему лицо полковника Барановского. Тот был по должности личным помощником министра-председателя по военному министерству, выполняя контрольные функции. По положению в правительственных кругах Шурин Керенского — брат его жены. К тому времени в сознании верховного главнокомандующего вполне реально созрело убеждение в том, что спасти Россию и русскую армию от надвигающейся катастрофы может только военный переворот. И установление нового режима государственной власти в образе военной диктатуры сильной и популярной личности. И тогда, и тем более сегодня, трудно сказать, видел ли лично себя Лавр Георгиевич в роли военного диктатора, или не видел, будучи готов поддержать другого человека. У Корнилова в штабе ставки уже сложился узкий круг единомышленников, которых в самом скором времени окрестят корниловцами. Они полностью поддерживали идею совершения государственного переворота вооруженной рукой. Это были генерал Лукомский, первый генерал-квартирмейстер ставки Романовский, второй генерал-квартирмейстер ставки Плющевский-Плющик, Лебедев, князь Голицын, Сахаров, подполковник Пронин, капитан Руженко. К этому числу можно, но с некоторой оговоркой, отнести и правительственного политического комиссара в ставке Филоненко. Это был бывший военный инженер, поручик 9-го броневого автомобильного дивизиона, всплывший на политической арене после февральской революции. Однако в разработке непосредственной операции похода на Петроград он не участвовал. К слову сказать, Корнилов видел в правительственных политических комиссарах не своих врагов и недоброжелателей, а союзников по сохранению русской армии. Именно на этой почве Лавр Георгиевич стремился строить свои отношения с Савенковым и Филоненко. Известно, что он, например, высоко отзывался о помощнике комиссара 8-й армии Антардовиче. История с этим человеком временного правительства на фронте была такова. Однажды он начал агитировать солдат за наступление и за войну до победного конца. Его речь на митинге закончилась тем, что толпа разъяренных солдат схватила его со скрученными за спиной руками, под градом сыпавшихся на него со всех сторон ударов, Антардович кричал: «Я и на виселице, в петле скажу вам, что вы сволочи!» Поразительно, но после этого его отпустили. За примерную храбрость, проявленную в последующих боях, он был награжден генералом Корниловым Георгиевским крестом. Были у Лавра Георгиевича и другие верные люди. Но именно вышеперечисленным лицам он доверил разработку деталей будущей операции по захвату власти в российской столице. Вели они ее в самом строгом режиме секретности. Когда Савенков и Барановский прибыли в ставку, они находились в ней два дня, 24 и утро 25 августа, их сразу же принял Верховный. все переговоры без ведения протокола велись за закрытыми дверями узким кругом участников. Об этой строго конфиденциальной встрече историкам известно по книге генерал-лейтенанта Мартынова «Корниловский мятеж». В ней и опубликован документ большой исторической значимости под названием «Показания генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, данное Чрезвычайной следственной комиссии 5 сентября 1917 года». Та встреча и особенно ее содержание известны больше со слов самого Лавра Георгиевича, который дал на следствии по делу о Корниловском мятеже правдивое показание. При этом он не снимал с себя никакой вины и не сваливал хотя бы часть ее на своих соратников. В показаниях говорилось следующее. 24 августа в Ставку прибыл управляющий военным министерством Савенков. С поезда он проехал ко мне, с ним вместе прибыли встречающие его на вокзале начальник штаба генерал-лейтенант Лукомский и комиссар при Верховном главнокомандующем Филоненко. Господин Савенков сказал, что Керенский, признанный вождь левых партий, и я, на ком, по его мнению, зиждутся все надежды правых политических партий России, должны идти рука об руку, и что несогласия между нами могли бы вызвать крайнее обострение в положении. Поэтому он считает своей важнейшей задачей подготовить почву соглашения между Керенским и мной с целью на нашей согласованной работе основать формирование сильной, крепкой власти. Я заявил, что не считаю себя вождем правых партий, но не отрицаю и того, что несогласия между господином Керенским и мной могли бы иметь пагубные последствия. Я заявил, что хотя и не претендую на то, чтобы иметь влияние на тот или другой состав правительства, но раз интересуются моим именем, то я считаю возможным заявить и открыто сказать, что нахожу Керенского человеком слабохарактерным, легко поддающимся чужим влияниям и, конечно, не знающим того дела, во главе которого он стоял. Лично я против него ничего не имею. Думаю, что другой состав правительства, без участия господина Керенского, мог бы тоже справиться с делом.